Глава 31. Когда видишь фигу? Проблем с одеждой не обнаружилось вовсе. Один звонок водителю, один вопрос, один приказ. Точнее говоря, просьба, которая заставила его приехать, чтобы привезти одежду. Он даже не спросил, зачем, просто оставил сверток у порога. «Чувствую, что тебе нужна капелька таинственности», — загадочно проговорила Карина. «Но моя помощь тебе больше не требуется? Я тогда пойду, пожалуй». «А ты...» — озадачился я. «На самом деле, мне одновременно было и комфортно с ней, но в то же самое время я тяготился. Зная человека лишь пару дней, привести его к себе. Вероятно, Карине это было проще, а я так не мог. Рискнул, попробовал, оставил. Но нет, я к этому еще не готов. Или попросту Алина не способствовала моей моногамности». «А я пойду», — подмигнула Карина, быстро обулась и приоткрыла дверь. «У тебя было просто великолепно, но мне надо побыть наедине. Ключики». «А, да», — спохватился я, бросил ей ключи, завидев поднятую ладонь. Девушка ловко поймала ключи, послала воздушный поцелуй и умчала. Буквально испарилась, добавив к своей личности немного мистических нот. С ее уходом, как ни странно, я ощутил какую-то легкость. Между моим приходом и ее уходом мы успели попить кофе и больше ничего. Возможно, именно по этой причине я и тяготился. Но сейчас, с каждой секундой своего одиночества, внутри меня все больше росла удовлетворенность сложившейся ситуацией. Теперь, когда рядом никого не было, я мог бы прекрасно писать. С этой мыслью я и сел за ноутбук, открыл программу, а потом уставился на пустую страницу, понимая, что сейчас я ничего не могу придумать. Совсем ничего. Это было уже очень странно. Еще вчера мне казалось, что я готов за вечер написать целый роман, а теперь пустота. И это было еще загадочнее, чем поведение Карины. От нее я переключился на мысли о клубе, потом подумал о других его участниках. Вернулся к собственной квартире, несъемной, но разрушенной. Потом опять подумал об Алине, которая сделала посещение душа еще более интересным. У меня имелся приличных размеров новый круг общения. Три новых человека, если не считать Ефимыча. Это действительно большой новый круг. Учитывая, что раньше я почти ни с кем не общался вживую. То ли дело общение в сети. Там... Мысль оборвалась на середине. Ведь можно не придумывать. Можно писать о том, что уже есть. Что случилось буквально только что. И две героини вокруг центрального персонажа. Отличная идея! Приблизительно к 3 часам ночи я закончил первые главы, набив не меньше 20 страниц, а потом взялся перечитывать, всматриваясь в текст слепающимися глазами. И убедившись в том, что до 3-й страницы шла полнейшая чушь, удалил документ целиком. Ноутбук отправился на край кровати небрежным броском. Сам я упал на нее пару секунд позже. Собрался было еще о чем-то подумать, но моментально уснул. Утреннее пробуждение было спонтанным, но ранним. И как ни странно, я чувствовал, что выспался. Тело болело после тренировок. И если вчера вечером я полагал, что смогу своими силами добраться от дома до палат, то сейчас, даже не поднявшись с кровати, понимал, что моих сил хватит только на то, чтобы спуститься вниз. Гоша постарался на славу. «Блять!» — выругался я, когда из-за неаккуратных движений скинул ноутбук с кровати. С трудом переполз, свесился с кровати, но так и не дотянулся до техники. В этот момент телефон завибрировал под подушкой. Пришлось ползти обратно, матерясь при каждом подтягивании перетруженных мышц. «Да!» — гаркнул я, не глядя, ткнув пальцем в дисплей. «Какое «да», Андрей?» — взорвался телефон голосом Гоши. «Какое нахуй «да»? Ты где? 20 минут осталось!» «Мы же...» Я хотел было сказать, что мы договаривались о другом, но ничего не смог вспомнить. Осталось странное ощущение, что мы ни о чем вообще толком не договаривались. «Я тебе звоню весь день!» Продолжал орать Гоша. «Ты где пропадал?» «Какой день? Сейчас?» Я подтянул телефон поближе и ткнул в дисплей еще раз. «Них!» И подавился. Часы показывали 17:30 вечера. Я проматерился еще раз. «Бегу!» «Попробуй только опоздать!» Руки не лезли в рукава пола, которые принес водитель Карины. Ноги с трудом сгибались в череде попыток влезть в штаны. Эта процедура прекрасно подходила бы к утру после бурного секса. Но сейчас надо было идти на дело. Да и орущий из трубки Гоша портил общую картину. Так и не подняв ноутбук с пола, я вскочил на ноги, споткнулся, чуть не упал. Потом еще раз чуть не упал, потому что из-за резких движений обе ноги разом пронзила боль. Следующие шаги дались легче, и потому я постарался ускориться, насколько это было возможно, чтобы добежать до лифта. Тот к вечеру устал работать и признаков жизни не подавал. С 15-го этажа, без завтрака, обеда, ужина и кофе, пришлось ковылять, разгоняясь на своих двоих. Мышцы в норму так и не пришли. Ноги дрожали, когда я был на первом этаже, но боль постепенно уходила. Или я попросту к ней привыкал. До жути хотелось выпытать у Гоши насчет каких-нибудь стимуляторов. Не может быть такого, чтобы у организации Ефимыча при наличии почти что волшебных лечилок не нашлось чего-то еще полезного. Выскочив из дома, я направился к остановке. В нужном мне направлении двигалось неимоверное количество транспорта, если сравнивать с другими, более отдаленными районами города. Я запрыгнул в первый попавшийся. Жаль, что меня лишили автомобиля так быстро, но он все равно был бы слишком заметным в этом деле. Старый дизельный немец был одним из немногих, кто остался чадить на городских улицах. Большинство за последние лет 5 заменили на новые. Газомоторы, например. Мимо промчался один из таких, сияя надписью «Я не потребляю бензина». Я заметил его слишком поздно, но на светофоре мы нагнали чудо-технику. Перед был слегка приподнят. Ровно настолько, чтобы ось уместилась на задней части эвакуатора. До палат мы доехали примерно в одно время, так что надпись на технике не лгала. Газомотор действительно не потреблял топлива. Я выскочил из старенького немца и зашагал в сторону палат. «Андрей!» — окрикнул меня Гоша, вежливо улыбаясь. Выглядел он как обычный турист. «Как ты?» — орал он громче, чем в трубку с утра. «Хорошо», — озадачился я. «А ты?» «Отлично! Просто великолепно!» Он подмигнул, стоило мне приблизиться. «Давно не виделись!» Поддержал я, но не так громко. Все же актерского мастерства не доставало, чтобы отыграть сценку Гоши с нужным уровнем. «Пошли, поговорим!» Он положил руку мне на плечо. «Куда?» «В палаты!» Важно горланил Гоша. «Билеты куплю, идем!» Парком с редкими деревьями, что скучно зеленели на фоне желтых стен палат, мы прошли до входа в музей. Как только людей стало меньше, Гоша наклонился ко мне. «Ты что, сука, делаешь? Сорвать все решил?» «Я проспал», — начал оправдываться я. «Тупо проспал. Кувыркаться надо меньше». «Писал я». «Или писал», — туповато пошутил Гоша. «Такие шуточки на тебя не похожи». заметил я. «Зато разговоры выглядят, как будто два старых приятеля встретились после того, как пару лет друг друга не видели. Ловко же я придумал». «Да нельзя», — ответил я. Гоша фыркнул. «Попроще будь!» И взлохматил волосы. «Вот так получше будет. Где же твой капюшон только? Или кепка?» «А, ладно». На входе он сунул в кассе несколько купюр. «Музей закрывается через 15 минут», — сурово заявила нам мадам с седым пучком на голове. «Пораньше никак не могли». «Да товарищ издалека приехал. В отеле проспал после бурной ночи. Проснулся вот только-только. А я ему обещал. Я ему быстренько покажу», — затараторил Гоша. «Мы успеем». «Билеты?» Начала спорить кассирша, но вздохнула и протянула два. Сама же оторвала корешки. «Идите!» Гоша провел меня по коридору до выставки, потянул на себя тяжелую дверь. «Здесь эта штука и лежит», — шепнул он и почти втолкнул меня в комнату. «Как тебе здесь?» — громко добавил он. Вероятно, он ждал ответа. Едва ли это был риторический вопрос. Но ответить я не мог. В комнате стоял Безил, сжимая в руках толстую книгу в кожаном резном переплете. Другой рукой он крутил дулю. «Опоздали!» — гаркнул он и выпрыгнул в окно.